тут гороховый! — вскрикнул Чепурин добрым мягким голосом. — Упредил, леший ты этакий! И ясная улыбка разлилась по лицу его. Бросил коромысел, но подошел к шкафу и достал оттуда шелковую плетку, которой бывало учил дочерей, как маленькие росли они. Робкими шагами вступили в горницу новобрачные и, не говоря ни слова, повалились к ногам Потапа Максимыча. «Прости нас, тятенька, Христа ради! Как Бог, так и ты!» — заголосила, наконец, Параша, обнимая у отца ноги. Василий Борисович только всхлипывал. Он уже не помнил себя и только шептал стих на умягчение злых сердец. «Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его!» «Прочь!» — оттолкнув ногой Парашу, громко закричал Потап Максимыч. «Прочь! Убирайтесь! С глаз моих долой! Знать вас не хочу! Духу чтоб вашего не было!» Грозные и громкие были крики его, но злобы не звучали. Обряд справлял Потап Максимыч. «Тятенька, прости Христа ради!» — со слезами молила Параша. «Я тебе дам Христа ради!» — кричал Потап Максимыч. «Уходом вздумали! Самокруткой! Вот тебе, вот тебе!» И усердно зачал плеткой хлестать. Аксинья Захаровна прибрела, Груня за ней. Как увидела Аксинья Захаровна Парашу с Василием Борисовичем, так и всплеснула руками. «Головоньку с плеч снесли! Без ножа вы, злодеи, меня зарезали! Погубители вы мои! Срам такой на дом честной навели! На то ль я растила тебя, паскудная! На то ль я кормила, поила тебя! Возрастила я, бедная, змею подколодную! Споила, вскормила свою погубительницу! Мамонька, прости меня окаянную! Благослови свое детище!» — гласила Прасковья Потаповна у ног матери. Но и та ее отталкивала. А Потап Максимыч по-прежнему плеткой работал. «Я тебе прощу! Я тебе благословлю!» — кричал он. Наконец устал кричать, устал и плеткой хлестать. «Простись, что ли, уж их, старуха!» — с ясной улыбкой обратился он к Аксинье Захаровне. «Как знаешь, кормилец!» — жалобно промолвила Аксинья Захаровна. «Ты в дому голова, как ты, так и я». «Ну, так и быть! Прощать так прощать, миловать так миловать! Вставайте! Бог вас простит!» Стегнув в последний раз зятя с дочерью, сказал Потап Максимыч и бросил в сторону плетку. Груня подбежала к божнице, взяла две иконы, одну подала Потапу Максимычу, другую — Аксинье Захаровне. Чин-чином благословили новобрачных родителей, потом расцеловались с ними, перецеловались молодые и с Груней, и с кумом Иваном Григорьевичем. Скоро набралось людей, полна горница. Радостно все поздравляли молодых с законным браком, хозяев поздравляли с зятем любезным. «Под воду!» — во все горло крикнул Потап Максимыч. «Наспех гони Пантелей за Никитишной! Свадебный стол! По дороге припасов на кормы мужикам закупи!» И пошло пирование в дому Потапа Максимыча, и пошли у него столы почетные. Съезжалось на свадьбу гостей множество. Пировали те гости неделю целую. Мало показалось Потапу Максимычу, другой прихватил половину. И сколь не бывало перов и столов по заволжским лесам, про такие, что были на свадьбе Василия Борисовича, слыхом никто не слыхал, никто даже во снях не видал. Во всю ширь разгулялся старый тысячник и на старости лет согрешил. Плясать пошел на радостях. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОС «Логос». Январь 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Наталья Некрасова.